Добрый вечер. В Москве 8:03. В эфире программа «Мобилизация». Сегодня мы беседуем с Сергеем Мосиным. Сергей, добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Тема нашей сегодняшней передачи – характерные черты русского военного искусства с древнейших времен по настоящее время. Сергей, прокомментируйте эту тему. Да, хорошо. Военное искусство в узком смысле этого слова – есть искусство использования имеющихся средств борьбы. И для него не подобрать лучшего определения, чем ведение войны. С другой стороны, в более широком смысле слова, вся деятельность, которая существует благодаря войне, ну, как то формирование войск, их комплектование, оснащение, экипировка и обучение, относятся к искусству войны. Интересующийся данной темой человек прежде всего повышает свои знания в области тактики. Почему? Потому что тактика – это есть одна из основных частей военного искусства, которая занимается комплектованием, оснащением, экипировкой и обучением. И наша русская история очень богата людьми, событиями, датами, в том числе на... То, что вот на сегодняшний день называют армией, к величайшему сожалению, слово «тактика» переводят как «искусство построения». Именно построениями там очень любят заниматься. По делу, без дела, по поводу и без в том числе. Причем любовь к построениям передается даже тем, кто отбыл в ней свой срок уже давно, но при этом все равно считает своим долгом один раз в год построиться в фонтане. На самом деле слово «тактика» не имеет отношения к построениям. Это искусство не построения, а предопределения. Тактика – это искусство предопределения действий противника, основанное на доскональном, подчеркиваю, доскональном его изучении. Черты русского военного искусства сложились в течение тысячелетий. И складывались. Вот, они сложились на основании практического опыта наших предков, которым, чтобы выжить, приходилось и нападать, и защищаться. Вот, например, что можно найти, естественно, при желании о событиях русской военной истории и, соответственно, тактики, которые происходили 2 августа. Имеется самый красивейший пример этому. Когда 45 тысяч русских воинов наголо разгромили 120-тысячное турецкое войско. Это не просто была выброска на учениях Киевского военного округа 12 парашютистов. Молоди, селение на реке Рожая в 60 километрах южнее Москвы, у которого 2 августа 1572 года русские войска разгромили войско крымских татар и турок. С начала 60-х годов 16 века участились набеги крымских татар на Русь. Используя занятость вооруженных сил Руси в Ливонской войне 1558-1583 годов в Прибалтике. Османская империя в это время и Крымское ханство стремились отторгнуть от России Среднее и Нижнее Поволжье. В начале 1572 года крымский хан Давлет-Гирей организовал очередной поход на Москву. Его 120-тысячное войско состояло из крымских и ногайских татар, отдельного отряда турецких янычар и полевой артиллерии. Узнав о походе, Иоанн Васильевич Грозный своевременно сосредоточил у переправ через Оку в районе Серпухова 45-тысячную русскую армию во главе с Михаилом Ивановичем Воротынским. Весной были приняты необходимые меры по организации разведки и оповещения, строительству заградительных сооружений. 26 июля войско Давлет-Гирея вышло к Оке и форсировало ее. 30 июля у Молоди развернулось сражение, в котором русское войско вынудило татар попасть под губительный огонь артиллерии, сосредоточенной в Гуляй-городе. В момент решающего штурма 2 августа Гуляй-города большой полк зашел им в тыл, после чего началась одновременная контратака русских полков с фронта и тыла, в результате которой татары понесли тяжелейшее поражение и обратились в бегство. В ходе преследования русские войска полностью уничтожили два татарских заслона. До Крыма добралось только 5000 человек. Поражение при Молодях положило конец экспансионистским устремлениям Крымского ханства и Турции против Руси. С помощью чего была достигнута такая блестящая победа? Вот вопрос такой можно задать. Решающую роль в сражении у Молоди сыграл обходной маневр полка русской армии, а также была результатом успешного использования инженерных сооружений и рельефа местности, эффективного применения артиллерии и огнестрельного оружия, точного выбора времени для обходного маневра и решающей контратаки. Говоря вообще простым и понятным языком, каждый воин знал, что ему делать, и была достигнута высочайшая организация взаимодействия. Если эти слова, вот то, что я сейчас выше произнес, сравнить с описанием побед, которые были достигнуты советской армией в годы Великой Отечественной войны, то может сложиться такое впечатление, что я только что описывал, рассказывая события новейшей истории, но никак не 16 века. Но что очень весьма удивительно, вот то, что там происходило. В конкретном примере успех заключался в маневре. Что такое маневр? Маневр – это организованное передвижение войск в бою или в ходе его подготовки в целях занятия выгодного положения по отношению к противнику. Исторически бывают три вида маневра. Знаменитый обход – это выход в тыл противника, охват – выход во фланг и отход – выведение своих войск из-под возможного удара противника. Сочетание всех этих трех действий на практике и можно назвать военным искусством. Потому что, когда начинается боевое применение, наука исчезает, а является искусство, для которого наука не может дать правил. Она может сделать только основные указания в смысле руководящих принципов. Умение же приноровиться к обстоятельствам, не нарушая общей последовательности, есть дело личной находчивости. Иной же раз отступление от буквы инструкции идет ввиду явного понимания начала искусства стрельбы. Это не мои слова. Это слова русских офицеров 19 века. Михаил Иванович Воротынский еще за год до этого сражения 1572 года готовил войска к подобному развитию событий. Он именно предопределял действия турок, потому как знал, как эти господа действуют. В 1571 году он становится начальником сторожевой и станичной службы. Ему были соответствующие права, полномочия вручены. Вот. И что он сделал? Первое, что он сделал, он собрал в Москве тех людей, которые занимались до этого и имели опыт сторожевой службы. И после изучения документов, опыта людей, разговоров с ними, вот, и был составлен первый документ, который называется «Руководство о станичной и полевой службе». Вот обратите внимание на название документа. Он назывался не «Устав», потому что «Устав» требует беспрекословного выполнения. А называется «Руководство». Да, «Руководство» – это больше… Это документ, который наставляет и подсказывает, как делать, но не требует беспрекословного выполнения. Руководство развивает мысль человека в том, чтобы оно работало именно в этом направлении, потому что оно не лишает его творческой инициативы. Вот пограничные крепости подразделялись на две линии, передовую и внутреннюю. К передовой принадлежали, согласно документу, которого руководство о станичной полевой службе, передовой линии принадлежали Алатырь, Темников, Кадам, Шацк, Ряжск, Данков, Епифань, Пронск, Ихайлов, Дедилов, Новосилим, Ценск, Орел, Новгород-Северский, Рыск и Путивль. От этой линии выдвигались в большинстве своем в степь. Полевые укрепления в виде рвов, засек, забоев на реках. Местность постоянно наблюдалась разъездными станицами и подвижными заставами-сторожами. Вот современное название заставы-сторожей – это «Рыжевая застава». Внутреннюю линию крепостей составляли Нижний Новгород, Муром, Мещера, Касимов, Рязань, Кашира, Тула, Перпухов и Звенигород. Почти все эти города расположены по берегу реки Оки. Берег постоянно охранялся значительными силами, которые могли быть высланы и на передовую линию. В городах были воеводы, начальники полевых войск и осадные головы, коменданты, ведавшие местными гарнизонами. Передовые укрепления, сторожи, то есть сторожевые заставы, двигались на 4-5 переходов от города. Промежутки между ними были от половины до одного дневного перехода, редко до двух. Разведка в степи велась станичниками и сторожами, внесшими службу на сторожевых заставах. Высылка станиц начиналась обычно с 1 апреля и продолжалась до 15 ноября. Все станичники делились на 8 очередей, и каждая очередь несла службу 2 недели. Дабы люди не уставали, служба их не разочаровывала, и они ее несли, а не делали вид. К 15 июля исчерпался весь наряд. Начиналась вторая очередь в том же порядке. Вот сторожи, это назывались люди, которые несли службу на сторожевых заставах, высылались тоже, начиная с 1 апреля, на 6 недель каждая. Длилась она, делилась на 3 очереди. Если погодные условия в году были благоприятными для набега, вне пределов обычного срока, то высылка разведки могла начаться до 1 апреля и заканчиваться позже 15 ноября. Несение службы постоянно контролировалось, виновные и родения наказывались. Вот пример настоящего реформирования. Именно наличие четко поставленной разведки и сторожевой службы сыграло значительную роль в разгроме крымских войск при молодях. Чем больше полководец требует от своих войск, тем вернее его требования будут исполняться. Солдат гордится как выполненной тяжелой работой, так и преодоленной опасностью. Зародыш доблести прорастает только на почве беспрестанной деятельности и напряжения, при условии, что его согревает солнечный свет победы. Пример русского военного искусства не мог появиться на пустом месте. Он и не появлялся на пустом месте. В отличие от того, что на сегодняшний день называют армией, в те годы военачальники знали собственную историю, умели применять полученные знания на практике. Система строительства сторожевых застав и вообще сторожевое охранение в те времена не являлось чем-то новым или нет. Уже имелся более ранее и менее богатый опыт. Доказательством этому служат остатки городищ в селе Вотча, что расположено на русском севере, на реке Сысала. Археологам они не интересны, ввиду того, что малы находки, и подтвердить эти городища для них ничего не могут, точно так же, как и опровергнуть тоже ничего. Но таково мнение людей, которые не имеют к военной службе ни малейшего отношения. Любой человек, обслуживший в армии и понимающий, что такое фортификация, очень сильно удивляется, когда видит своими глазами остатки этих городищ. Точно так же был удивлен и я его остатки или поселения людей. Это самое настоящее фортификационное сооружение, выстроенное по всем современным правилам. Во-первых, это место самого городища. Оно располагается на тактическом гребне господствующей высоты. При этом оно очень трудно наблюдаемо со стороны реки. Городище сливается с общим фоном местности, даже находящееся в поле. Это называется естественной маскировкой. Во-вторых, это форма самого городища. Она имеет подковообразную форму. Концы этой подковы упираются в берег реки, в обрывистый берег. Именно вот с этого обрывистого берега производить какой-то подъем невозможно вообще. Это очень трудно сделать. Для этого нужно современное альпинистское снаряжение. В-третьих, это хорошо заметный по сей пор ров и вал. Эти сооружения историки датируют 10-12 веком. То, что на валу этих сооружений был частокол, можно не сомневаться. Строительного материала в виде леса на нашем севере было немало. От подобного факта, как незаслуживающего внимания, можно было бы просто взять и отмахнуться, как это всегда делали большевики. За исключением одного «но». Но остатков этих так называемых грязищ совсем немало, а как раз наоборот. В переводе вот с коми языка село Воче, Воче Видзны, вперед. Воче это не вочина, как кажется при первом невнимательном взгляде на название. Воче это передовое пограничное село. Местное предание говорит, что на возвышенностях села Воче числилось 33 городка. Вот. И одно еще для пребывания такое городище, укрепленное огромной деревянной стеной и зубцами с железными воротами. В 1032 году уже известен поход Нормана Улиба, родственника Ярослава Мудрого, по жене к этим железным воротам. Почему историки не проявляют большого интереса к этим местам? Потому что замыкается все на узкий профиль. А на самом деле мы по сей день наблюдаем четкую систему сторожевых застав. Люди в этих подобных городищах, которых даже не городищами можно назвать, самая настоящая сторожевая застава, люди в них не жили, они в них несли службу, не постоянно, а сменяя друг друга. А жили они в домах приблизительно такие же, какие строятся и по сей день из дерева. Скептики могут задать вопрос, при чем тут Иоанн Грозный и Русский Север с лукофинскими племенами? Вот для всех скептиков отвечаю. Согласно исследованиям русских антропологов до 1917 года, обширные антропологические разыскания, произведенные по почину Московского общества любителей естествознания, антропологии и этнографии, показали, что в коренном русском населении существует два типа – славянский и финский, с их физическими особенностями. Но и духовные черты, присущие тому и другому корню, сохранились своим чередом. Таким образом, в русской нации объединились духовно тонкое чувство и здравый ум славянина с несокрушимой волей, свойственной финскому племени. В результате получилась нация с более совершенными духовными чертами, чем те, которые обладала каждая из составных частей. Питав в себя финскую волю, славяне дали вновь возникшему племени русскому свой язык, свою душевную печать, свое тонкое чувство и природный ум. В 1572 году прекрасно знали, что такое пограничные службы, и имели представление о том, что такое сторожевое охранение. Мало того, его модернизировали до более крупных масштабов и с успехом использовали. Вообще эпоха Иоанна Грозного – это огромная закрытая эпоха в нашей истории. Например, последний фильм, который был снят, называется «Он царь», нам показывает там совершенно душевно больного человека. Ну вот, достаточно приехать в город Санкт-Петербург, в музей артиллерии, инженерных войск и войск связи, и зайти в зал, первый же зал – это зал древней артиллерии. Вот. И любой человек в этом зале может увидеть практически современное орудие. Оно имеет нарезной ствол. Ну, то есть, если ствол имеет нарезы, то любой человек, маломальски разбирающийся в военном деле, может сразу сказать, что оно не стреляло ядрами, потому что для ядра нарезы не нужны. Мало того, орудие имеет клиновой затвор вертикального перемещения. Оно заряжалось с дула, а не с казны. Орудие имеет прицельные приспособления. Ствол орудия не имеет украшений, лостом всяких львов. Вот. Прослеживается простота орудия, но эта простота заключает в себе ничего лишнего. Все максимально сконцентрировано для одной цели, только для стрельбы. Вот. Кроме того, поражает лафет орудия. Сергей, я вас перебью, я хотел бы сказать нашим слушателям, что они могут увидеть эту фотографию, значит, на сайте, вот, фотография номер один, она размещена прямо под блоком Штормрадио, и вы можете ее увидеть, это орудие. На основе всего вышесказанного можно подвести такой итог, что характерными чертами русского военного искусства с древнейших времен до настоящего времени являются: первое, использование огромных морально-духовных сил; второе, поддержка народа, Третье. Подготовка поля боя, создание укрепления и всего остального к ним относящегося. Четвертое. Внезапность атаки, застающей врасплох. Пятое. Это атака с нескольких сторон. Шестое. Доскональное знание местности. И последнее. Широкое использование разведки. Эти характерные черты русского военного искусства не изменились до настоящего времени. Они остались таковыми по сей день. Вот если посмотреть через эти призму этих черт на любую войну, любое сражение или любой бой, и вы увидите, что это так и есть. Вот этому подтверждение еще одно. И оно в очередной раз попадает на 2 августа. Только теперь это 2 августа 1914 года, когда в боях под Тимошевом русскими артиллеристами были применены самоходные артиллерийские установки кустарного производства. Как и в первом приведенном мною примере 1572 года, 2 августа в этих событиях подходит к своей кульминации. Именно пик того, что должно было произойти. Что предшествовало 2 августа 1914 года? Это сообщило, что у австро-венгерских войск на очень высоком уровне поставлена артиллерийская разведка, стреляющих оружие, так называемые подразделения звукометрической разведки. Как в этой ситуации провести операцию, да еще и обмануть противника? И ум нашел ответ. Очень просто. Ставили трехдюймовые пушки в кузова грузовиков русско-балтийского общества. И вести беспокоящие. Слухачи австрийские каждую стрельбу отмечают и скрупулезно наносят на карту. Вот стреляла артиллерийская батарея здесь, а вот батарея в другом месте отмечается. Потом еще где-то. И при анализе было выявлено в кавычках, что наступать на этом месте себе дороже, слишком много тут артиллерии. Вот. И было принято решение наступать на другом направлении. Как раз там, где и было все заранее подготовлено. А вот 2 августа появился в результате всего этих действий результат, который равнялся 18 тысяч пленным. Опирались ли в этом примере русские войны на морально-духовные силы? Конечно. Потому что нагрузка на исполнителей была колоссальной. Люди без внутреннего стержня это просто бы не выдержали. Поддерживал ли свою армию простой народ? Конечно, поддерживал. Переоборудование грузовиков шло в простой русской деревне. Привлечением всех действующих кузнецов и ремесленников со всей округи. Причем они сами пришли и совершенно добровольно все это дело делалось. Никто никого там насильно не сгонял. Никто никому ничего не приказывал. Знали ли в подготовке этого сражения о местности, на которой предстоит действовать? Конечно, знали. Потому сделали все, что можно было, чтобы у противника не было сомнений, что его обманывают. Проводилась ли тщательная разведка? Конечно, проводилась. Она была с самого начала операции и не прекращалась по ее окончанию. Подготавливалось ли поле боя будущего сражения? Безусловно. Пока одни отвлекали, другие в несколько смен трудились над окопами. Почувствовали ли австрийцы внезапность русского удара? Почувствовали, потому что сами сунулись туда, где им подготовили ловушку. Увязли в ней, а потом, как в мышеловке, дверка захлопнулась. Была ли проведена атака с нескольких сторон? Да, сразу после того, как было замечено первое замешательство противника. Он только вздрогнул на секундочку и сразу получил двойной удар, который оказался смертельным. Вот они, характерные черты русского военного искусства. Они таковыми были, есть и таковыми останутся. И последнее. Искусство обмана и банальная современная ложь – это не одно и то же. Вести обман противника могут только люди высокого духа. Если обманом будут заниматься вообще все, кому не попадя, то ничего, кроме яда, который будет убивать человека и общество, в результате не получится, что мы сейчас и наблюдаем. Нас обманывают кругом и на каждом шагу. Мало того, есть люди, которые постоянно сами себе врут, пытаясь там оправдать свои какие-то действия. Кроме того, искусство обмана проводится только в подготовительной стадии боя или операции, или сражения. А во время боя-то кого обманывать? Во время боя можно обмануть только самого себя или своих, собственным малодушием. А успех в бою достигается только на основании, только на храбрости, отваге и мужественности. Больше ни на чем он, успех не достигается. Вот как бы вся наша сегодняшняя тема. Спасибо, Сергей. Ну вот мне хотелось бы сказать еще такую вещь относительно вот этого фильма «Царь», что пропагандируется то, что Иоанн Грозный был душевно больной, но при нем страна расширялась по 1000 километров. По-моему, в год, если не ошибаюсь. Да, абсолютно правильно. А при нынешних трезвомыслящих, мегаадекватных правителях, в кавычках, страна что-то сокращается и в населении, и в территории, и в сферах влияния очень активно. Да, все правильно. Те, кто, даже можно больше сказать, вот, те, кто, собственно говоря, и не хочет ничего понимать, они сейчас как раз очень даже хорошо живут и процветают. Вот, а в оконцовке страдает простой русский народ, который как раз не может ничего понять-то. Где же армия-то, которая обязана была его защитить? Ну вот я думаю, что лучшая демонстрация того, что вы можете видеть на сайте, на первой странице мы добавили фотографии, то есть теперь вы можете, кстати, к нам присылать эти все фотографии с места, и мы можем вам позвонить, и вы сами расскажете, что происходит у вас, чтобы люди наглядно видели, что реальность происходящая. Так вот, если вы посмотрите внимательно на фотографии, то которые мы выложили к этой передаче, вы увидите, как женщины в Туле защищают уничтожаемый завод. Вот. А это фотография номер 10. А фотография номер 9 показывает убитого десантника в день ВДВ у фонтана. Вот. И тут, я думаю, можно очень легко найти ответ на то, что происходит со страной. Где наши, где эти мужчины, где эти мегадесантники все? Да, все абсолютно правильно. Вот. У нас войны. А вот впали в непонятную прострацию и никак из нее не могут выйти, выбраться. Вот. Я даже не знаю, даже не могу ответить, почему именно это происходит. У нас есть что праздновать 2 августа. Вот. Но я думаю, что если мы посмотрим на фотографии, то десантники, стоящие у мусоров, залазящие на постаменты, с двумя беретками. То есть, очевидно, к ним нет никакого внимания. Это единственный способ привлечь к ним внимание. С парашютов они уже больше не прыгают. Ну, получается, что так, да. Именно так и получается, что люди отбыли свой срок, но выбора, точнее, не выбора, а правильных выводов они не сделали из того, что делается. Но мы уже говорили на эту тему. Уже. Ну тогда мы можем перейти к вопросам, которые у нас заданы. И первый вопрос от умника. Что вы считаете важнейшим для русских военных вопросов? Первое – вера, второе – происхождение, третье – товарищество, четвертое – техническое совершенство, пять – авось и небось, шесть – четырехслойную тактику, Жукова настилаем три слоя, четвертый – бежит по нему. Прошу высказаться по каждому пункту. Да. Вопрос понятен. Умник. Вы совершенно верно перечислили первые три пункта для военного вопроса. Сознание, безусловно, первично. Все остальное вторично. Первое – вера. Второе – происхождение. Третье – товарищество. Эти три пункта идут рука об руку. Потому что без веры любой человек вряд ли захочет идти на смерть. И вот уже когда есть вера, которая дает твердость духа, вспоминается и происхождение, славные примеры предков, и появляется товарищество, потому что человек оказывается не один. Четвертый пункт, техническое совершенство, не совсем актуален, Техника нужна, это безусловно. Но совершенство – это как ходьба за горизонт. Сколько ни иди, все равно горизонт будет впереди. Тут все упирается в пункт первый. Если человек духовитый, то ему все равно, на технике какого совершенства воевать. Потому что для него в этом случае техника – это подспорье. А для того, у кого духа нет, техника – это обуза. Она ему либо мешает, либо она постоянно не та. Человек духовитый, и лошади найдет достойное применение. Пятый пункт. Авось и небось. Это результат информационного воздействия. Наши предки никогда не воевали по этим принципам и правилам. Потому они и выжили, и нам завещали думать, взвешивать. И только потом поступать или делать. И нет в истории таких примеров, что русские воевали на авось. Последний, шестой пункт – это изобретение вовсе не Жукова, а Тухачевского. Жукову просто этот метод ужасно понравился. Тем более против этого не возражал и Сталин. Потому если бы ему эти приемы и способы не нравились, то Жукову вряд ли бы что-то доверяли. Но примеров того, что именно доверяли, было немало. Кроме того, что доверяли, еще и много позволяли. Впоследствии за голову, правда, хватались. Но поезд уже был, как говорится, ушедшим. Потому пример Жукова не может быть для русского человека воина. Вообще примером, это скорее пример того, как не нужно поступать. Ибо Суньцзы 2500 лет назад писал, кто знает, как малыми силами одолеть большие, тот победит. А Жукову постоянно чего-то не хватало. И сил у него при этом было с избытком. Но результат на выходе отрицательный. И вот то же самое русский полководец великий Александр Васильевич Суворов писал: «Победи врага не числом, а умением». Ну вот в качестве примера, что такое превосходящие силы и как этим можно пользоваться. Вот самый простой пример можно привести. Предположим, что идет бой между двумя подразделениями, в каждом из которых численность одинакова, по 1000 человек с каждой стороны. Но вот при этом мы взяли своих 500 человек и вывели в резерв. Если в бою 1000 человек противопоставлено 500, то размер потерь исчисляется из численности сил противника и наших собственных. 1000 человек стреляют вдвое больше, чем 500. Но и попадание пуль в 1000 человек больше, чем в 500. Если предположить, что число попаданий в первых должно быть вдвое больше, тогда потери с каждой стороны будут равными. Из 500 человек, например, 200 будут выведены из строя. И столько же будет выведено из 1000. Но у нас имеется в запасе свежий резерв 500 человек. И на первый взгляд кажется, что при введении в бой с обеих сторон будет сражаться по 800 человек. Но это только на первый взгляд так кажется. Потому что на самом деле в бой вступают 500 свежих бойцов, полностью оснащенных и в полной силе. На другой же стороне останутся сражаться 800 уставших, недостаточно оснащенных и обессиленных физически людей. Вот и все численное превосходство. Наши предки это прекрасно знали и потому постоянно умели его применять. И доказательства этому они в русской военной истории только везде имеются. А Тухачевско-Жуковская тактика находила самое широкое распространение в годы Великой Отечественной войны. Об этом и сейчас большевики любят с радостным упоением трубить. Что при них люди на таран шли, что при них люди на амбразуры бросались. Это все очень хорошо. Но конструктор, разрабатывая самолет, не думал о том, что летчик будет сбивать его машиной, вражеский самолет, своим винтом, крылом или шасси. Он думал о том и закладывал в технические возможности самолета, что поражение противнику будет наноситься с помощью вооружения самолета. Или, например, по поводу амбразур. Человеческое тело не предназначено для того, чтобы им что-то затыкали. По крайней мере, я, например, не знаю, что Господь вкладывал в тело человека этот смысл. Долговременные огневые сооружения поражаются взаимодействием всех участвующих в бою. Не только пехотинцев, но и летчиков, разведчиков, артиллеристов. И только в последнюю очередь пехотинцев. Когда нам с упоением большевики рассказывают про подобные вещи, то почему-то вот очень хочется задать вопрос, спросить, а кто командовал Матросовым? Какова судьба этого командира? Но ответов нет. И в интернете их найти очень тяжело. Можно практически невозможно. Интернет не дает ответы на такие вопросы. Можно много писать вообще и доказывать, например, мне противоположное. Только пулемет МГ-34 и МГ-42 наши бойцы в годы Великой Отечественной войны называли пилами, потому что было за что. Скорострельность у МГ-34 900 выстрелов в минуту, а у МГ-42 вообще 1500. И на дистанции 300 метров очередь, прошедшая через человека, она его буквально напополам перерубала. Не нужно обладать великими познаниями в области физики, чтобы сделать вывод, что закрыть телом амбразуру пулемета невозможно в принципе, потому что тело просто разорвет пулями, которые, ну, благодаря скорострельности пулемета. Вот в качестве заключения, вот по вопросу умника, наиважнейшими для русских военных вопросах являются: первое – вера и дух, второе – происхождение, третье – товарищество, четвертое – наличие современной и качественной экипировки, пятое – наличие современного и качественного средства связи. И если при выполнении этих пяти пунктов у вас, умник, в руках окажется карабин системы капитана Мосина образца 1891 года и выпуска 1907, то вы обратите внимание на то, что своей актуальности этот карабин совсем не потерял. Даже наоборот. Совершенно неожиданно для себя вы узнаете, что результативная стрельба бывает не только на дистанции 200 метров, но и в два раза дальше. А с течением времени и приобретением практического опыта, ну вот, и в три раза. И заметите, что поразить противника можно не только количеством выпущенных боеприпасов, но как раз и наоборот. И вообще очень много чего интересного и забытого откроется и выявится. Но для этого, повторяю, необходимо выполнить первые пять пунктов с полным, умник, фанатизмом. Как говорится, в омут, так с головой. Я думаю, что как бы все вот так. Спасибо, Сергей. Следующий вопрос, опять неизвестно от кого, но он звучит так. Считает ли Сергей Мосин русскую армию наследницей русских дружин, советскую армию наследницей русской белой и красной, Серебряковский контрактный кисель наследницей советской непобедимой исчезнувшей в миг, и что нас ждет в итоге очевидной деградации плохо вооруженных селенок? Да, я понял. Вопрос от анонима. Хорошо. Русская армия образца до 1917 года являлась наследницей русских дружин, потому что практический опыт поколений занимал в той армии далеко не последнее место. Примеры этого только вот из истории только это подтверждают. Например, оборона советской крепости в Первую мировую войну. Это факт. И факт очень достойный. Советская же армия была наследницей вообще всех армий вместе взятых, кои существовали на земном шаре с момента его сотворения. Взвалив на себя столь непосильную ношу, что и следовало ожидать, в момент увлекательнейшего изучения опыта папуасов советская армия дружно и совершенно добровольно перешла на сторону противника. И теперь большинство ее генералов считают, что армия и коммерция – это близнецы-братья. Табуреткинский кисель никакого отношения ни к советской армии, ни тем более русской не имеет. Это вообще не его мысли и не его предложения. Табуреткин просто манагер. И не более того. Ему поставлена задача, и он ее выполняет. Под совершенно тупое равнодушие всех тех, кто себя называет современными военными. Для них важно не служение, а терпение. Завтра этот манагер издаст приказ, чтобы старшие резали головы младшим. И не вздумайте сомневаться, что этот приказ будет проигнорирован. Как раз наоборот. Найдутся люди, которые ради очередной звезды пойдут вообще на все, что угодно. Даже найдутся такие, которые потом жаловаться начнут верховному говнокомандующему, что, мол, тоже голов он немало поперерезал, а до сих пор незамеченным остался. А уж 400-й приказ, ну, я не знаю, это верх святости для них. И итог-то уже давно наступил. Мы наглядно видим, что происходит. Наблюдаем это, так сказать, невооруженным взглядом. Деградация уже давно наступила. Мы уже стоим у пропасти. Наблюдать уже больше нечего. скорее всего, пора начать что-то делать. Я-то думаю, как бы так. Спасибо, Сергей. Следующий вопрос у нас от Меркулова Игоря. Здравствуйте, Сергей. У вас есть представление того, как во время восстания будут перебрасывать чеченских боевиков в Москву и наше противодействие этому, и еще в Москве 1,5 миллиона азербайджанцев? Какова их роль в этих событиях? Вроде они не отличаются особой храбростью, как говорил Владимир Клочков. Игорь, у меня нет представления того, как будут перебрасывать чеченцев для подавления народных выступлений. Но то, что это будет происходить, вот в этом можно не сомневаться совершенно. Именно для этих целей эти ребята сейчас и получают гешефт. И им очень многое позволяется. Но дело все в том, что нагонять жуть на безоружных людей, на стариков, на женщин, это одно дело. А вести вооруженную борьбу это совершенно другое. В 1919 году этим великим воинам с Кавказа уже преподнесли урок. Ну, видать, они его очень плохо усвоили. Вот. Еще здесь вот, ну, можно добавить то, что если во время первой и второй чеченских кампаний им было кому жаловаться по телефону, звоня в Москву, то вот на сегодняшний, ну вот даже не на сегодняшний, а в момент, когда пойдет все это, мне будет очень интересно наблюдать, кому же они будут жаловаться впоследствии-то. Вот. А на вопрос, как мы будем им противостоять, наверное, так же, как это все происходило в 1572 году. Вот. А с азербайджанцами, я думаю, тоже особых проблем не будет. Вот. Но мне еще хотелось бы добавить Меркулову Игорю, что для переброски, наверное, нужна какая-то авиация. Я не думаю, что найдутся летчики, которые будут этим заниматься. А в той части России, так скажем, летчиков вообще никак не наблюдается. Да, вот я вот вынужден с тобой, Андрей, не согласиться. Я думаю, что все найдется. Вот. И здесь не стоит вот таких иллюзий каких-то выстраивать, что не найдутся. Да все найдется. Найдутся люди. Вот здесь вот опять надо подходить к примеру 1993 года. Вот. Самый яркий пример это 1993 год. Так называемые афганцы, которые уже воевали. Вот. Которые прекрасно знали, имели опыт и все остальное. Эти афганцы оказались по две стороны баррикад. Одним гешефт был нужен, вот, и они без него никуда не делись по сей день. Вторые – это те, которые отказались от гешефта. Вот. То же самое будет абсолютно. Найдутся люди, которые за деньги вам повезут кого угодно. Вот. И в современной россиянской армии найдутся люди, которые скажут, есть так точно ура, вот, и будут выполнять эту задачу. Не надо сомневаться в том, что этого не будет. Будет. Но дело все в том, что здесь вопрос весь основной упирается не в то, что как они будут делать, с чем они. Да хоть лазерное оружие у этих людей пусть будет. Я не знаю, там пусть им помогает там, ну, да весь ресурс Америки. Но дело не в этом. Не в вооружении на самом деле дело. Вот. И не в том, какие они войны, хорошие там, плохие. Дело все в том, что заключается в правде. В правде дело все. Вот в чем дело. Вот. Именно сейчас эти слова, правда, правое дело, вот, все мы прекрасно знаем эту национальность, которая имеется в России, которая, как всегда, гадит по этой теме. Вот. И билборды вывешивают, или там партии свои создают, все что угодно. Вот, совсем недавно, вот в программе, которая проходила вот в понедельник, все это озвучивалось очень хорошо. Как эти технологии делают, как это дело происходит. Вот. Все уже люди это видят наглядно, прекрасно это все дело видят. Вот. И если эти люди думают, что правда на их стороне, какая правда? Какая правда ихняя? Гешефтская, что ли, правда на их стороне? Ну, пусть они считают, что гешефт – это правда. Но это очень удивительно тогда, если гешефт там правдой стал. Но это, можно сказать, что, ну, отлично тогда. Отлично. Что они так считают, что гешефт правда? Ну, для нас гешефт это неправда. Для нас правда это некое, да, чуть-чуть другие вещи. Вот и все. Спасибо, Сергей. Я тут хотел немного отойти от темы нашей передачи. Вот по последним новостям, такие циничные новости на самом деле. Путин поднялся на Таманского залива две древние амфоры. И это буквально два дня до даты гибели Курска. Вот насколько степень их цинизма по отношению к нам? Ну, вот, ну, как здесь можно сказать? Да здесь не просто цинизм. Это, ну, это нельзя назвать цинизмом вообще. Это предательство. Самое откровенное, настоящее предательство. Ну, а раз, да. Сергей, смотрите, вот, у меня вопрос такой. Вот предательство может сделать человек, который с вами одной и той же плоти и крови. Это будет предательство. Но Путин и все эти Прохоровы, это чужие, это чужеродные элементы. Но ведь люди-то, которые, ведь Путин же, ведь это же ведь то, что произошло с Курском, это произошло не вчера. Это произошло больше 10, ну, порядка, ну, вот в этом году это 11-й год будет, как это произошло. Вот. В 2000 году. Вы имеете в виду предательство тех, кто на него работает так усердно? Ну, конечно. Их же ведь использовали как проституток настоящих. Вообще всех. Кто тогда был на Северном флоте, кто командовал там, кто еще что делал. Они сами, эти люди, они до конца даже не оценили всего того безобразия, которое они сотворили. Вот и все. Потому что до сих пор ни Путин, ни один из этих офицеров, которые командовали тогда, не сказали правду, почему, что произошло. Хотя уже все прекрасно знают, что там было на самом деле. До единого человека, который хотел с этим делом разобраться, уже разобрались. Уже не надо никому ничего объяснять. Не надо никому ничего доказывать. Вот. Уже все люди прекрасно, кто хотел разобраться, уже разобрался в этом деле. Интернет перевален этой информацией. А свято место, оно пусто не бывает никогда. Вот. Русский человек, он все время склонен думать и размышлять. Думать и размышлять – это основное, вот чем основное время может нормальный, пытливый ум заниматься. И анализ этого дела, он приводит к тому, что все прекрасно знают, что все это далеко не так. Да пусть этот человек хоть 15 амфор достанет со дна, там, я не знаю. У него сейчас новая тема, уже можно ставить ставки, как вот в тотализаторах, куда он дальше поедет. То есть уже в Арктике был, медведей спасал, тигров спасал. Теперь мне ему пиарщики придумали какую-то новую тему, амфоры поднимать. Но я вот могу предположить, вот не являясь провидцем, я совершенно спокойно могу сказать, в какую тему очередную мы увидим в самое ближайшее время. Вот, мы увидим Путина на кухне, вот, которую ему специально сварганят, вот, в районе, я не знаю, там, где это будет происходить, но это будет маленькая кухонька. Вот, Путин будет находиться за маленькой плиточкой, вот, дощечка, и будет преподнесено приготовление домашней там, какой-то там еды. Вот. Вот этого еще не было, и можно смело ожидать, что именно это и будет. Такой маленький такой домашний хомячочек, который заботится обо всех. Ну вот, следующий, кстати, не вопрос, а реплика от Александра. Большое спасибо Сергею, ведущему, за интересные передачи. Без всякого сомнения, над Россией, как и в свое время над Испанией, будет свое безоблачное небо. Еще раз спасибо, Нью-Йорк. Вот мне хотелось бы Александру сказать, что у меня, Александр, есть сомнение, что безоблачное небо над Россией появится без вашего личного участия в этом. Если вы не перейдете с состояние пассивного слушания в активные действия. Абсолютно я согласен с тобой, Андрей. Абсолютно согласен. Вот. И единственное в дополнение к твоим словам, я еще себя добавлю, в стиле Александра, но пасаран. Вот. Но пасаран будет однозначно. Они не пройдут. Следующий вопрос у нас от Сергея. Сергей, как вы считаете, может ли кардинально измениться отношение к власти среди офицеров, когда их кинут с обещанным увеличением зарплат в 2012 году? А это обязательно произойдет в связи с мировым экономическим кризисом. И не могли бы вы рассказать, кому из офицеров режим платит надбавки в соответствии с пресловутым 400-м приказом? Это действительно специалисты, эти люди благонадежные с точки зрения власти, и этими надбавками она их, по сути, подкупает. Сергей, я не верю в то, что может кардинально измениться отношение к власти офицеров. Почему? Потому что, как вы выразились, кидалово будет не первое и далеко не впервые. Я просто в 91-м году, когда их кинули, они тогда были более... Да, все правильно. Вот здесь можно напомнить только Сергею, что в 90-х годах это происходило на каждом шагу. Я могу год напомнить, когда деньги не платили в течение года и ничего, стояли на плацу повзводно и поротно. Вот. И ровным счетом, но не та ситуация на военных не повлияла. Даже наоборот. Нашлись люди, и их весьма немало, даже они на сегодняшний день, вот, которые вот это стояние величайшее превратили в некий подвиг. Вот они ужасно гордятся этим. А человека, офицера, например, из Мулина, танкиста, при этом загнобили. Хотя он танкист. Тогда ничего ровным счетом проблемного-то не сделал. Он просто выехал на одном танке к зданию администрации и потребовал денег за свой труд. Ну и все. А этот танкист-то на самом деле произвел фурор. Самый настоящий. Его испугались как огня. Одного человека на танке. Да у него не было там ни боеприпасов, ничего не было. Вот. А испугались настолько сильно, что на сегодняшний день в армии даже не помнят воинское звание этого человека. Конечно, платят за благонадежность, а за что еще? Если были понуждены... И вы думаете, что эти люди, если кинут или не кинут, они что? Вот как вот этот Игорь Сулим. Если вы хотите увидеть историю, как это будет, посмотрите, вон его кинули, испугали, он куда-то растворился, только на эхо Москвы периодически появляется, и все. Что за иллюзии такие? Откуда они берутся? Ждать, что вот кого-то может вы разозлите военных быстрее, чем... Все абсолютно правильно. Все разговоры о том, что вот чем же нам заниматься... Это одна и та же тема. А что я могу сделать? Да, они не проходят. Что сделать? Потом следующее, что чеченцы приедут, сидите на цепи, никуда не рыпайтесь. Вот они вас всех... изловят, и все, еще и миллион азербайджанцев. И сюда в дополнение идет, когда проснутся военные. А вот я вам скажу, вот посмотрите на фотографию внимательно, вот на первой странице. Стулья, голодовка, женщины проснулись. Ни одного мужика нет, ни одного. Забудьте вы про них, раз и навсегда про эту армию. Забудьте. Вот вы если слушаете, может вы и проснетесь. Ну и ваши там мамы, сестры, там, вот это больше вероятность, кстати. Надо вести агитацию среди женщин, у меня такое ощущение. Да, может быть. Но вот здесь вот в дополнение вот к словам, которые вот были вот заданы Сергеем, вопросу Ионову. Вот, на самом деле любой человек внутри себя прекрасно знает, что такое правда. Вот. Почему же так тогда происходит, когда человек знает и все равно делает? Потому что человеку нравится приспособленчество. Вот. Он поэтому так и называется человек, приспособленец. Вот. Некоторые думают, что без них не обойдутся. Вот эти приспособленцы, их сейчас вот в армии почему-то величайшее множество. Они думают, что они такие мегаспециалисты, что без них не обойтись никак. Вот что бы ни произошло, все равно к ним придут и скажут, что ребята, вперед, давайте, делайте. Да нет, Радема, и не будет такого. Но уже без этих людей много делается и уже много сделано. Вот. А просто так примазаться не получится. Разве примеры наших вот предков или святых показывают нам приспособленчество? Отнюдь нет. Люди шли на казни и в огонь за правду. Ничего не боясь. А если военный спрашивает, что может, ну, зависеть от него, то значит этот военный не воин, а военнослужащий. Воин никогда не задается таковым вопросом. Кроме того, воин – это не наемник. Воина невозможно взять, подкупить гешефтом. Воин – это защитник, а не приспособленец. В оккупированной стране люди соглашаются служить оккупантам не просто так. Потому что каждый таковой человек ищет сам себе оправдание. Я не мог поступить иначе. Вот ихнее оправдание. А Евпатий Коловрат, он мог поступить иначе? Мог. Но почему-то он тогда этого не сделал. А вот 30 лет мог поступить иначе? Кстати, очень иначе. Странно, что не гордятся приспособленцами в нынешнее время. Вот пора эту тему поднимать. Давайте гордиться всеми приспособленцами, которые были тогда. Ну да. Но мы же... Почему людям нравится гордиться героями, но при этом они все ждут каких-то других героев, которые за них что-то сделают? А это вот знаменитое выражение 90-х годов, вот, которое и широко, и наглядно использовалось, и оно периодически и по сей день проскальзывается. Если вы, как вот и говорят вот эти вот люди, приспособленцы, это приспособленческое выражение, если вы все такие умные, чего тогда такие бедные? Вот. Понимаешь, это перестановка, всего сверх, ну, с ног на голову. Для человека, который такие слова говорит, для него богатство заключается в фантиках. Потому что на сегодняшний день все прекрасно знают, что доллар – это фантик обыкновенный. Вот, потому что если порыться по интернету и посмотреть, что такое визуально внешний долг Америки, это если каждый доллар мы будем выкладывать, вот просто брать, вот по бумажке их выкладывать, то получится пачка от Земли до Луны. Это мост настоящий будет, по которому можно будет смело ходить взад вперед. Вот что такое. И что после этого, это, что люди не понимают? Значит, они не хотят этого понимать. Они считают, что этим можно откупиться, но... Бумажки не откупиться, фантиком не откупиться, и золотом не откупиться. Богатство, оно не заключается в том, чтобы что-то здесь купить. Не все покупается далеко за деньги, далеко не все. И не все оно упирается в деньги. Вот. Человек, из одной жизни переходит в другую, потому что я лично не верю в смерть, вот, абсолютно. Он уходит с тем, что у него есть. А что есть у человека? Это его душа. Больше ничего. Вот и все. Следующий вопрос от Виталия. Прошу объяснить, почему правители всего мира боятся своей армии, идут на всякого рода уступки, а наша доблестная победоносная развалилась мгновенно без единого выстрела. Ну, я не знаю, сколько можем уже осознавать. 20 лет это осознание идет. Ну, вот здесь вот... Виталий, все очень просто, потому что та армия, про которую вы имеете в виду, советская, она не была точно так же нужна. Она не готовилась вообще к войнам. Вот. Ее предназначение было карательное. Карательные функции, вот, ее были основополагающими. Можно вот много мне доказывать... Можно мне там говорить, там еще что-то. Но вот если мы пороемся очень внимательно и тщательно в истории, поковыряемся, за что больше всего в гражданскую войну, в каких событиях гражданской войны в России было, когда была самая массовая раздача орденов боевого красного знамени. Вот. Это гражданская война, это когда эта армия советская, она зарождалась. Два события, это 21-й год, оба в 21-м году, Антоновское восстание и подавление Кронштадтского мятежа. А что такое вообще гражданская война в России? Гражданская война в России – основные тактические приемы этой гражданской войны. Порка шампалами, массовые расстрелы и сжигание сел. Все. Больше на той войне ничем не занимались. Абсолютно. Кто соглашался, того под шампала. Кто не соглашался, ауфидерзейн. То только благодаря массовым жестокости та армия, она, которая себя называет Красная, она и победила. И свидетельств тому великое множество. Не надо здесь обладать какими-то великими познаниями. Все есть, любой человек это может прочитать. И впоследствии то, что происходило, все то же самое было. Все было то же самое. Нам кто-то рассказывает очень тщательно, о чем происходило народные выступления, например, в Новочеркасске. Или там какая-то американская армия участвовала в подавлении тех выступлений. Нет. Родемая советская армия делала. Вот поэтому она... Реплику говорит, что не открывайте для меня Америку, я прекрасно все понимаю, вопрос задавался с прицелом на то, что его услышат теперешние военные и, может быть, задумаются. Сергей, я вам скажу, что теперешние военные это услышат, если вы начнете это крутить в каких-нибудь частях. А на штурм ТВ теперешние военные очень редко заходят. Ну, мы тоже надеемся, Сергей, на то, что услышит кто-то из военных, но услышат и услышат. Ну, молодцы, что услышат. Но почему до этого-то не услышали? Ну, наверное, потому что человек, который ищет, он всегда хочет чего-то найти. Ну, следующий у нас вопрос от Валерия. Здравствуйте, может, не совсем в тему, но все же Медведев заявил, что на всю госсобственность нужно приватизировать, то прихватит комментировать не нужно. Армия России деморализована, разоружена и неорганизованная, боеприпасы уничтожаются. Не кажется ли вам, что это прекрасный повод для ввода демократических войск, для защиты собственности экономических интересов прихватизаторов? Ну, вот у меня сразу, Валерий, вот такой вопрос. А в Лондоне вот какие там вот события происходят? Вот как вы видите, что они еще и к нам поедут? Я вот это вот не понимаю. Абсолютно правильно. Вот люди, которые вот какие-то ужастики, я уже по полгода. Да. Вот постоянно почему-то все время кажется, что вот приедут эти, приедут те. Вот, да никто сюда ничего не приедет никогда. Главное, чтобы вы приехали. Вот это главное. Вот именно. Потому что теми силами, которыми имеются на сегодняшний день, там ничего не сделать. Абсолютно. Здесь, к величайшему сожалению, Виталий, да, человека зовут? Да, не, Валерий. Валерий. Вот, Валерий, здесь, ну, не Афганистан территория у нас. Ну, даже ведь и не Ирак. Но даже если вот, например, ну, вот упустить размеры территории, любой же человек совершенно спокойно может зайти в интернет и посмотреть, что на сегодняшний день происходит в Афганистане и в Ираке. Даже с такими маленькими территориями, казалось бы, которые можно контролировать, их не получается контролировать. Не получается. Потому что опять все очень просто, Валерий. Все очень просто. Контроль пространства есть первейшая форма власти. Вот и все. Это не мои слова, это не я придумал и не я это сказал. И возвращаясь к теме нашей передачи, Сергей, вот вы вначале говорили, что во времена Ивана Грозного система как бы связи между заставами была очень развита. А вот теперь, Валерий, посмотрите на всех патриотов. Вот внимательно посмотрите. Телефонами сотовыми обменяться не могут. Уже всем телефоны раздали, а связь на уровне газеты «Искра». Понимаете? Вот и даже меньше. Да. Я абсолютно согласен, потому что вот когда начинаешь задаваться подобным вопросом, а как же, с помощью чего вот это все достигалось, почему знали так хорошо, почему, но не имея сотовых, ни спутниковых телефонов, никаких средств коммуникации, ничего не имея, почему знали? Ну, наверное, потому что желание. Прежде всего было это сделать. И когда люди начинают задумываться, то они начинают после что-то делать. После того, когда задумываются, обсуждают это. Вот. Какие-то мысли приходят. Люди начинают эти мысли превращать в жизнь. Потому что стояла четкая задача. Задача, она тоже была очень простая. Либо мы выживаем, либо мы прекращаем свое существование. Вот и все. А на сегодняшний день такое впечатление складывается, что у нас провидцы одни кругом, которые вот только жути нагоняют и больше ничего не делают. Сюда кто-то приедет, сюда что-то, тут каких-то другие на профессионалов надеются, которые выйдут и скажут, ну все, слазь с коня, вот, хорош мучить скотину. Никто не придет, пока мы сами все не сделаем, никто ничего не сделает. И пока мы сами не подтвердим, не подтвердим характерные черты русского военного искусства. За нас это никто не сделает. Абсолютно. Потому что при всем, что сейчас есть, при всех технологиях, интернет, мобильная связь, радио, ну, мы видим, что люди находятся на, вот, патриотически настроенные люди находятся только в чтении книг. Они прям вот черпают вот эту силу, энергию, нагоняя на себя жути, кто к нам придет, и как бы находя для себя оправдание, что ничем заниматься не надо, потому что вот они все равно приедут, а так я хоть чуть-чуть еще интернет почитаю, а вдруг там крах доллара придет скоро, мы и так победим. Ну, крах доллара придет, но ведь нужно здесь прекрасно понимать, что ну, неужто эти люди, которые стоят за долларом, они не понимают того, что произойдет? Они прекрасно понимают. И для это них... понимают у нас патриоты, да. А они там вообще не в курсе, они безумные капиталисты. Да. Там-то люди как раз все прекрасно понимают, и никто из них не пострадает абсолютно. И этот весь долг, который будет выстроен от земли, вот до Луны, он им, собственно говоря, вообще по барабану. На вас и ляжет. Да, на вас он и ляжет. Вот. А там люди, как они были, как они куршавелились, так они и будут куршавелиться. Как они были в преддверии дня гибели подводной лодки и ее экипажа. Вот. Даже не так можно сказать. Экипажа подводной лодки. Вот. То... Как он был, этот человек, он таким же и останется. Он сейчас амфоры достает, а потом он что угодно будет делать. Есть еще и другое. Вот. Но это все медленно, но верно, оно подойдет к тому, что потом точно так же все будут привычно будут смотреть, как этот человек, например, будет головы отрезать. Все с малого всегда начинается. Все всегда начинается с малого. Потом оно идет больше, развивается. Вот. И не стоит в этом каких-то сомнений, ну, каких-то принцип маленьких шажков называется. От большого, от маленького идет к более сложному. Вот. И наблюдается, постоянно наблюдается за реакцией, как отреагируют на это люди, как отреагирует на это армия, как отреагирует на это милиция, или там, как ее сейчас называют, полиция. Никто ничего не реагирует, не хочет реагировать. Находится очень малое количество людей, которые что-то пытаются сказать. Ну, хотелось бы сказать для всех слушателей, вот самое простое действие, которое вы можете сделать, которое принесет результат, это привести других слушателей на радио. И никто вас не сдерживает в том, чтобы вставлять код радио в другие сайты или вести агитацию на блогах, и чтобы люди могли собраться в заданное время. Никто вас не сдерживает. Но я думаю, что сдерживает только лень и пассивное состояние, больше ничего. Тот, кто хочет действовать и спасать, он будет действовать и не задавать лишних вопросов, и искать способы решения задачи. Абсолютно правильно. Каждый человек для начала должен задуматься вообще. Просто должен задуматься, что он делает и как он делает, и для чего он делает. А будущим, даже не будущим, а тем, которые находятся в армии, людям, я им просто настоятельно рекомендую просто вечером задуматься дома над таким вопросом, который называется «Что такое честь?». Вот задуматься над этим, определиться для самого себя. Самое главное – честно ответить на это внутри себя, честно ответить, что такое честь. И после этого сделать свой выбор. Вот. Кому он делает, для чего он делает и за что он делает. И после этого, я думаю, что сомнения вряд ли останутся. Если в этом вопросе полагаться хотя бы на свою совесть. Ну вот с этим у нас как раз самая большая проблема. и процесс ее пробуждения не такой, как бы, простой. Конечно, потому что приспособиться к обстоятельствам, не нарушая общей последовательности, это все, как и говорилось, это в 19 веке. Вот. Есть дело личной находчивости. И вот на сегодняшний день у нас как раз мы это все дело и наблюдаем. Личную находчивость. Каждому нравится это дело. Нравится почему? Потому что я сегодня получаю деньги. А зачем мне это нужно? Зачем я буду менять сытую хорошую жизнь на то, что потом у меня будет что-то плохо? Вот именно поэтому, наверное, во всей советской армии и во всей русской, российской, нашелся один единственный полковник, который сделал свой выбор. Нашелся и Саблин один. Да, и в советской армии, да, абсолютно правильно, нашелся капитан третьего ранга. Да, точно так же, один на всю страну нашелся. Вот. Хотя многие люди говорят о том, что пример Саблина это не пример. Я так не считаю. Пример Саблина это прекрасный пример. Прекрасный. Единственное только здесь можно сказать, что ну да, конечно, человек по закрытому каналу говорил. Вот, кто-то его предателем обвиняет. А в чем он предал? Кого он предал? Он никого не предавал. В словах советской присяги предателем назывался тот человек, который нарушил присягу, данную народу. И последним пунктом говорилось, если я нарушу слова этой торжественной клятвы, то пусть меня покарает ненависть и презрение всего советского народа. Вот и все. Там не шло просто там какие-то были слова. Слова советской присяги, они, кстати, очень были неплохие. Вот. Это сейчас там конституционный строй и отечество. Вот. Какой конституционный строй? Чье отечество? Про право Крушевельского. Да, скорее всего. Да, и про эхо Москвы, эхо Москвы, точнее, чего там еще, этой бабы Леры. Все они ее защищают. Ну, вот тут одна из последних новостей. В этом же стиле российские военные получат МиГ-38 в 2014 году. А в 2000... И вот парадокс этих новостей, он заключается в том, что по Первому каналу тут же говорят, что гособоронзаказ провален в 2011. И люди вот это все потребляют, и они могут связать крушение доллара во всех его ипостасях. А вот понять, что никаких не будет гособоронзаказов, вот у них что-то как-то не получается осознать. Все абсолютно правильно. Потому что если, например, вот просто вот, ну как вот задуматься над тем и прийти в библиотеку, в обыкновенную библиотеку, районную или областную библиотеку прийти, открыть газеты, называется советская или она там, или как там она там, Россия, я уже не помню. В общем, «Известия» открыть, там еще какие-нибудь газеты, которые выпускались в 90-е годы. И просто почитать то, какие новости тогда прикладывались нам. Что нам рассказывалось. Почему вот сейчас, вот в данной конкретной ситуации все плохо. Открыть газету «Красная звезда», которая посвящена армии. Почитать, вот что военная реформа, она, оказывается, сдвинулась еще в 1998 году. Вот. И оказывается, что контрактников в армию набирать начал далеко не Путин. Еще и до Путина набиралось, еще и до первой чеченской кампании все это дело делалось. И почему-то все то же самое было. Вот. И обещали в 2000 уже, в 2007 году, что российская армия уже будет кататься на современной технике. Но только уже не 2007 год далеко. И не 2010 даже год. Уже давно все перевалило за другие. А потом можно чего угодно говорить. В 2014 году скажут, что самолет этот устарел. Вот, и на вооружение он не нужен. Вот. Да зачем? А мое личное мнение, что в ближайшей перспективе вообще никто ничего не будет говорить. Будут просто летать на каких-то других самолетах и дустом посыпать, и все, как травят тараканов на кухне. Точно так же буду делать. Чего, чего вам еще надо? Смотрите телевизор, пейте пиво. Кто не согласен с этим, Auf Wiedersehen. Ну, я думаю, на этой веселой ноте у нас больше вопросов нет. И мы можем закончить нашу передачу. Спасибо большое, Сергей вам. Да, до свидания. До свидания и всего доброго всем нашим слушателям.